Глава пятая. Хочет обсудить с нами тот же вопрос. Видимо, речь идет об утечке данных. Приглушенно прозвучал из динамика голос Снейдера. Это нехорошо. Они поговорили полминуты, затем Снейдер попрощался и вышел из комнаты, щелкнув дверью. В динамике зашуршало. Послышался скрип стула Марка Крюгера. Потом стук по клавиатуре. Зазвучала музыка. Она напоминала сферические звуки из научно-фантастического фильма. Мужчина, который все это слушал за столом в кабинете, коснулся дисплея телефона, и музыка оборвалась. Он помассировал виски. Черт, похоже, у него вот-вот возникнут серьезные проблемы. Пришло время набрать определенный номер.